Вы знаете, первое, на первом служении это выглядело очень интересно. Амин. Хорошо. Вы знаете, меня Бог поставил на эту землю для определенной цели. Каждого из нас Бог ставит на этой земле для определенной цели, не так ли? Каждому из нас Бог дает определенный меч в руки. Мы не можем с вами обладать несколькими вещами, иначе ты не сможешь быть нигде. То есть, и каждый пастор, каждый служитель, каждая личность, мы когда находим себя, мы должны понимать, кто мы, где мы и для чего мы поставлены на этой земле. Вы знаете, я знаю, для чего я поставлен на этой земле. Хотите вы это или нет, кому это нравится или нет. Я здесь поставлен, я уже давно в этом убежден и знаю. Я поставлен на этой земле, чтобы разрушить религию. Все. Вы понимаете, о чем я говорю? У меня нет другого выбора, у меня нет других тем, у меня нет ничего другого. Поэтому каждый из нас должен знать с самого начала своего хождения с Богом. Кто я, зачем я, для чего я. Мы с вами должны понимать, что эта война невидимая. Сегодня мы поговорим об одной из сфер. Знаете, у этой темы есть огромная, у нее есть много сфер отклонений, есть много путей, течений и так далее. Сегодня поговорим насчет интересной темы. На первом служении это было довольно-таки уникально. Я назвал эту тему «Рожденный мертвым». Эта тема, знаете, все думают, что, например, когда пастор получает тему, я вам уже говорил, что у меня темы приходят уникально, абсолютно не так, как обычно. Темы приходят совершенно в разной обстановке. Некоторые люди думают, что пастор стоит на коленях часами, и потом приходит тема. Иногда так бывает, но это такая редкость. Мне эта тема пришла, когда я ел апельсин. Вот я ел апельсин, и пришла интересная тема. И сейчас я с вами поделюсь об этой теме. Когда я расчистил апельсин и я начал его есть, у кого из вас было такое чувство, что или вы испытывали такой момент, когда ты кусаешь апельсин и нарываешься на косточку и раскусываешь ее, и такое неприятное чувство? Кто это переживал? Поднимите руку. Я уверен, мы все с вами на апельсинах нарывались. И поэтому, когда я нарвался на этот апельсин, вы знаете, я выплюнул эту косточку полураскусанную, знаете, и мне сразу начал Бог со мной говорить. Он говорит, в этом апельсине то, что ты съел, это не есть смысл апельсина. Это не есть смысл этого плода, это не есть то, кто он есть. То, что есть этот плод, ты только что выплюнул. Это то, что находится в нем и дает жизнь. Amen? То есть оболочка, она предназначена сгнить, насладить тебя на какое-то определенное время. Что-то с твоей жизнью, чтобы произошло, то есть ты какой-то пережил экспириенс, ты прожил на этой земле. Но самое главное в любом плоде, созданном Богом, чтобы после себя что-то начало происходить. Чтобы после тебя что-то начало двигаться. Чтобы изнутри, когда-то из тебя, вот почему Бог говорит, сберегший свою жизнь, потеряет ее. Знаете, о чем Дух Святой здесь говорит через Иисуса Христа? Он говорит здесь, что когда ты сберег этот плод, ты не посеял, с тобой ничего не произошло, ты не вынял это зернышко изнутри и не посадил его, или ты не посадил этот плод яблока, оно не разложилось, то есть ты не дал жизнь, ты из тебя ничего не вышло. Вот почему Господь говорит, но потерявший свою жизнь, он приобретет ее. Почему? Потому что, когда ты сеешь свою жизнь, я свою жизнь посеял. Я посеял в людей, я посеял в Бога, я посеял в служение. И вот почему, даже сейчас, если я выйду из этого зала, хотите вы это или нет, меня убьет машина. Ну, не дай Бог, конечно, но всякое случается в жизни. Я на себя не накликаю ничего плохого. Я просто вам говорю интересный момент. Я выхожу, меня забирает Бог по любым причинам. Я уже гарантию вам даю, что я достаточно засеял информации в этот мир, чтобы продолжало что-то и делать, и происходить. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть наш смысл жизни, чтобы изнутри достать что-то настолько ценное, потому что именно оно продолжает род и ход твоей жизни. Мы рождаем детей, и в детях мы сохраняем свой код ДНК. Наши дети, они состоят из кода ДНК мамы, из кода ДНК папы. Мы состоим из этих вещей. Почему я эту тему назвал «рожденный мертвым»? Кто из вас видел? Кто из вас видел, когда без вмешательства человека плод, не имеющий внутри себя семя? Я не видел. Я не видел ни одного дерева, которое росло бы в лесу само по себе. Елка, либо это было с шишками, или что угодно. Оно приносит какой-то плод, потому что оно живет. Амин? Иначе бы этот тип дерева давным-давно перестал существовать. Значит, это дерево что-то производит, что продолжает ее род. Я не видел ни одного дерева, которое не приносит плод и не рождает себя заново, опять и опять и опять. Но вы знаете, на что я нарвался? Я нарвался на бесплодные фрукты, овощи и так далее. Знаете, что это такое? Это фрукты и овощи с генетическим вмешательством человека. Amen? И теперь мы с вами имеем арбузы без семечек. Amen? Теперь мы с вами имеем апельсины без зернышек. Теперь мы с вами имеем виноград seedless. Amen? И мы с вами думаем, что это очень хорошая вещь. Это неплохо, для вкуса приятно. Но когда ты подумаешь, он рожден мертвым. Amen? Он создан, и чтобы сделать что-то мертвое, в него нужно вмешаться сверхъестественно. Amen? Он сам по себе не перестанет приносить плод. Кто-то должен вникнуть в ДНК фрукта, влезть в него и сделать какой-то момент. Вот я сегодня тоже принес такое маленькое яблочко. Сегодня мы побалуемся. И я вам говорю, это яблоко, оно не имеет вмешательства в него человеческого. То есть это яблоко органическое. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в нем сохранены все витамины, в нем сохранены семя. То есть это яблоко, если я его сейчас разломаю, вытащу семечки, съем его, и семена посажу в правильное время в правильную почву, вырастет яблоня. Понимаете, о чем я говорю? И вот мы смотрим. Всякий раз мы называем это огрызок. Но вы знаете, что это не огрызок? Когда мы разрезаем, мы видим зернышко. Мы видим зернышко всегда внутри. Это говорит о чем? Это говорит о том, что в это яблочко никто не вмешался. Это говорит о том, что оно рождено живым. Но чтобы не было огрызка и не было вот этих зернышек и так далее, есть ученые люди, которые вмешиваются в код в ДНК яблока, это простой код в сравнении с человеческим кодом. Они уже и в человеческий код научились вмешиваться, даже цвет глаз менять. И я смотрел целую передачу, как уже научились вмешиваться в код ДНК, делать его и вводить в женщину, оплодотворять. То есть, ну все равно нужен мужчина, нужна женщина, просто так нельзя ничего. И поэтому можно цвет глаз менять, цвет волос менять, кожи цвет менять и так далее. То есть они научились переменивать вот эти маленькие вещи внутри кода, и который меняет структуру, саму структуру плода. Плода. И это говорит о том, что это яблоко живое, оно органическое, и это говорит о том, что оно может давать жизнь и плод. Сегодня я хочу очень коротенько поговорить с вами насчет церкви, насчет христианства и насчет нашей жизни. Вы знаете, родные мои, почему церковь бесплодна в своей массе? Почему церковь не несет жизни так, как она должна нести жизнь? Почему нет роста, нет прогресса, нет успеха, нет движения? Ведь одно яблочко внутри имеет 8 минимум семян. Amen? Это значит, не 8 яблочек оно должно принести, а 8 деревьев. Amen? Это говорит о том, что все живое, оно растет. Но то, что мертвое, оно просто выживает и вымирает. Amen? Оно не может нести жизнь. Так вот, родные мои, кто вмешался в генетический код церкви? Кто вмешался в духовный генетический код церкви? О, родные мои, я вам скажу, что это. Религия. Я вам сейчас расскажу один момент. Я человек, который создаю веб-сайты. Мне это нравится, я это изучил. Я не настолько еще профессионал, но я разбираюсь в кодах. То есть, если вы видите, выходите на веб-сайт, все выходили на веб-сайт, вы понимаете, внешнюю структуру сайта. Я человек, администратор, который смотрит на сайт с другой стороны. Все в кодах. Те, которые понимают, о чем я говорю, понимают. Те, которые не понимают, оно вам 300 лет не надо. Сайт состоит из кодов. Вы видите кнопочку, а я вижу код этой кнопочки. И смотрите, что получается. Когда я пишу код на кнопочку, мне нужно вставить в сайт кнопочка фотографии. И чтобы на эту кнопочку можно было нажать, и чтобы эта кнопочка соединила меня с фотоальбомом. Нужен целый код. То есть я пишу код на кнопочку, я пишу код на циферки, я пишу код на цвет кнопочки, и я делаю линк с этим кодом, с тем кодом. И эта кнопочка, когда ты нажимаешь, она соединяет тебя. Очень просто, но в принципе это сложновато, потому что ее нужно создать. И смотрите, что получается. Получается такой момент, когда я по своей, знаете, иногда спешу. Бывало ли у вас такое? На веб-сайт выходишь, на кнопочку жмешь, а оно никуда не выходит. Все меня понимают? Кто вы это понимаете, имя? Вот. Знаете, что это такое? Это кто-то вмешался в код кнопки и вынял оттуда одну точечку. Все, что в коде должно исчезнуть, это одна точка или скобочка. Все, больше ничего работать не будет. Кнопка стоит, на ней написано «христианин, рожденный свыше». Все, по цвету подходящий, по возрасту, по росту, по жизни, по стилю. Ты на него нажимаешь, а там ничего нет. Пустая, мертвая личность. И это называют «эта ссылка дохлая». Слышали, да? Мертвая ссылка. Так вот, мы, родные мои, сидят тысячи и тысячи мертвых ссылок в церквах. Христианин, да, кнопка красивая, хочет что-то получить, мертвая, ничего не дает, никуда не движется, ничего не происходит. Мертвая душа сидит и ничего не происходит в жизни. Я понимаю, что должен быть период, где ты становишься, где ты поднимаешься, но это не может занимать тебя 20-15 лет. Amen. Что-то должно произойти в твоей жизни, где ты сразу должен быть начать вовлечен в работу всего сайта. Amen? Маленькая точечка, я хочу быть здесь. И когда ты смотришь на страницу, некоторые кнопки главные, некоторые кнопки не главные, но все это составляет один огромный код состоит. И в этом веб-сайте состоит тысячи-тысячи кодов, в котором и ты имеешь место, и ты где-то скобочка, точечка, чтобы все вместе работало. Amen? И поэтому мы сразу должны понимать, что мы не работаем на себя. А я хочу быть на сайте, где сайт, знаете, такой серенький, для глаз приятный. Я хочу быть красной кнопкой. Я хочу быть кнопкой огромной, где ты жмешь и, о, меня видно. И там написано «Я». И вы знаете, это не то. Это не то. Мы трудимся над созданием всего. И поэтому мы должны понимать, что мы есть часть этого большого. Кем Бог поставил тебя, тем ты и будешь. Имя? Поэтому мы должны понимать. Я вам сейчас расскажу одну историю, очень интересную. На одном острове много лет назад, там, где аборигены, папуасы, в общем, люди, не знающие английского языка, люди, общающиеся на руках, пальцами, знаками, звуками. То есть люди, которые не относятся к этой цивилизации. Приехал один евангелист со Словом Божьим. Он пришел к ним делиться о Боге. И что произошло? Мне интересно, когда я узнавал, читал эту историю, мне просто поразил вот этот момент. И я хочу его обязательно включить в эту тему. Рожденный мертвым. Родные мои, вы знаете, что тебя кто-то сделал мертвым? Ты сам по себе мертвым не стал. Когда ты рождаешься свыше, ты имеешь внутри себя все для жизни. Кто-то должен с тобой поработать. С твоим кодом духовным ДНК кто-то должен поработать. Куда-то ты должен попасть в церковь, где тебя научат, наставят, помогут и сделают тебя бездействующей мертвой кнопкой. Все. И интересный момент, вот эта история. Он приезжает на остров, он начинает делиться с ним Христом, Евангелием, он изучает их язык, это занимает время, он изучает их звуки, знаки, и он делится на простом уровне, делится Евангелием. Как, кто такой Христос, кто, что такое смерть, аборигены каются, принимают Христа в свое лично, как личного спасителя, отрекаются от всего сатанизма, и они начинают служить Богу. А что он им говорил? Он говорил, Христос пришел, чтобы выпустить измученных на свободу. Христос пришел, чтобы воскрешать мертвых. Христос пришел, чтобы изменять жизни, чтобы крестились Духом Святым, чтобы бесы выходили. И самое интересное, что после того, как этот миссионер уезжает, он слышит такие истории. На острове воскрешаются мертвые. На острове бесы выходят из людей. Он им этого не показывал, он им ничего не говорил. Он просто приехал и поделился простым Евангелием. И уехал. Это его миссия. И самое интересное, что не имея Евангелия, ничего, эти аборигены начинают изгонять бесов, воскрешать мертвых. Он приезжает, говорит, что у вас происходит? Они говорят, не знаем, но ты же нам сказал, что так должно быть. Как должно быть? Ну, ты же сказал, что Иисус подошел к мертвому, сказал, живи. И мертвый встал и пошел. И вот у нас в селе в этом умер человек. И ну, мы так сказали, ну, Христос так же сделал, а мы же христиане. Аминь. Они подошли к трупу и сказали, живи. Они даже не молились там во имя Христа или что-то. Им просто сказали, дух жизни, войди, живи. Этот труп встал и пошел. Они говорят, вот он. Понимаете? И он говорит, я же этого не говорил. Они говорят, что, я не показывал, ты же нам сказал. И ему папуасы, не знающие ничего, начинают объяснять, как работает Дух Святой. Евангелисту, который привез им Христа. А оказывается, что в это село аборигенов еще никто не приехал, чтобы отравить истинное чистое Евангелие. Им еще никто не успел сказать, что ты недостоин изгонять бесов. Им еще никто не успел сказать, что ты никто и ничто. Им еще никто не успел научить и наставить истине. Аминь. И поэтому, когда эти люди приняли Христа, они начали работать, как работал Христос. О, родные мои, я вам хочу сказать, что в нашей жизни что-то. Я уже говорил и еще раз скажу, что все мы, сидящие в этом зале, включая меня, мы до конца еще не свободны от религии. Вы слышите меня? Как это ни странно звучит насчет меня, но я вам хочу сказать правду. У меня еще мертвые не воскресали. Пока. Вы же понимаете, да? У вас тоже. Потому что, родные мои, мы рождены в системе, где кто-то исправил духовный ДНК-код церкви. И приехавшие другие папуасы на этот остров, смотрите, если бы такое было, представьте, они бы принимали такого же точно Христа, амин, с чудесами, с воскрешением мертвых, со знамением, со славой Божьей, с массовыми покаяниями и крещением Духа Святого. Почему? Потому что это то, что они получили. Никто. Вы помните, как только везде, где шел Павел, сразу за ним шла кучка кого? Вы в Библии читаете. Ходила кучка фарисеев, саддукеев, книжников, и они всех убеждали. Но, это неправильно. Вот Евангелие, обрезываться надо, меняться надо, вот это нужно делать, то нужно не кушать, субботу соблюдать. Вы помните такое? Там даже война и спор шел. Что сделать с этими христианами, которые покаялись? И там ребята стали в пролом и сказали, да ничего не надо им делать. Пусть делают ближнему ничего того себе не хотят, не едят удавленные, а выдерживаются блуда, и хай вас Бог милуй и благословит. Аминь? Все. Они, вот это было дано им в наставление. То есть, ученики сделали? Они стали в пролом, потому что они увидели, что если сейчас эта религиозная зараза дойдет туда, там все сдохнет. Аминь? Там просто все умрет. Так вот, родные мои, кто вмешался в ДНК наших церквей? У нас выродилась слава Божья, ее нет. И это принимается за норму. Амин. И теперь, когда мы видим что-то живое, чудеса, знамения, бесы выходят, как у нас в церкви. Понимаете, это начинается... Ну, а чего вы смеетесь? Вот буквально пару недель назад тоже чудеса видели, вот так вот. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что у нас это люди начинают шугаться, текать от этого и прятаться. Они не могут это выдерживать. Они не могут это терпеть. Почему? Почему? Да потому что кто-то изменил код ДНК. Кто-то исправил. Кто-то вошел в структуру жизни церкви и наставил тебя на истину. В Библии это очень сильно указано, особенно Павлом, который писал «Люди, смущающие вас». Помните? Люди, не хранящие истины, люди, ходящие другими путями, ересь и так далее. Он очень сильно охранял церковь. Почему? Да потому что Павел всегда проповедовал «Я вам передал именно то, что получил от самого Христа». Аминь? Я получил от Христа, и я вам это передал. Все остальное, это правило на правило. Знаете, все вот эти вещи, я вам честно скажу, родные мои, я лучше буду аборигеном, с листиком, закрывающим мое хозяйство, чем я буду сидеть на лавочке в галстуке и буду дохлым человеком. Amen? Но я буду аборигеном, изгоняющих бесов и воскрешающих мертвых. Amen? Сила Божья, она в Духе Святом. Сила Божья, родные мои, кто-то должен вмешаться. И вот когда я отдал свою жизнь Богу, когда были аварии, было то, было все, я отдал свою жизнь Богу. И мне сразу, вы знаете, когда мы с вами каемся, вы знаете, вокруг сразу, сразу вокруг нас появляются наставники. Amen? Родные мои, и они сразу нас начинают тебя наставлять. Це не трогай. До того тобі ще ти ніж не доросла. Там вообще забудь. Туда не касайся, того не трогай. А приносить плод ты вообще недостоин. Слышали такие вещи? Слышали. Все мы слышали, все мы это видели и не раз, и не десять. Родные мои, и у нас, знаете, вырабатывается такой комплекс неполноценности. Я никто, я никому не нужен, я ничего не могу, я ничего не умею, я ничего не знаю. Мы с вами должны понять, что Бог, когда мы с вами рождаемся свыше, мы имеем с вами все для того, чтобы быть плодоносным. Амин? Кто-то должен вмешаться. Церковь в своем оригинале была создана плодоносной. Amen. Что произошло между этой церковью и нынешней? Кто-то, родные мои, много не было изменено. Было изменено маленькая черточка, маленькая точечка, и код не работает. Дьяволу много не нужно делать. Ему нужно просто сделать поправочку здесь, убрать немножко здесь, добавить здесь. Все. И теперь ты превратился из христианина, поражающим дьявола, живущим в огне Святого Духа, в свободе и славе Божьей, радующийся и проповедующий Евангелие, ты превратился просто в мертвую личность, которая рождена мертвым. Вы знаете, я смотрю на этот апельсин, я смотрю на этот виноград. Ты его ешь. И ты сидишь, и тебе так прискорбно насчет этого винограда. Потому что в нем нет ничего, что может остаться дальше. И вот вся моя мечта заключается, чтобы помочь всем вам не дом построить, не мужа или жену найти, не детей родить, а вытащить то, что внутри тебя. Наружу. Чтобы ты понял, что, родной мой, ты скажи, слушай, ты когда-нибудь вообще задумывался, что ты можешь написать книгу? Каждый из вас имеет информации в голове достаточно. Ты можешь, тебе Бог, ты просто, родные мои, вы вообще когда-нибудь касались хотя бы чего-нибудь? Мы с вами живем по запрограммированному религии коду. Не касаться, не касаться, не трогать. Тебе даже мечтать запретили. Представляете, какой ужас и маразм. Тебе даже мечтать запретили. А то вообще не для тебя. Он видел, и ты смотришь, как движется все. И ты говоришь, Боже, их же кастрировали. У них же обрезали все, что может приносить плод. Эймо? Они абсолютно мертвые внутри. И вот смотрите, интересный момент. Мы рождены. Скажите мне, у этого яблока есть комплекс неполноценности? Вот скажите мне, есть у него комплекс неполноценности? Вот в один прекрасный момент оно сидит и говорит, я недостойна сеять семечки. Окей? Хорошо. Вы понимаете, что оно... Вот это органическое яблочко, которое было выращено в природных условиях, без добавок химических, без всяких и извращений, да, и оно было сотворено совершенно, как Бог его сделал. И теперь кто-то хочет изобрести что-то, чтобы было яблочко, но не было семени, потому что семя мешает. Семя мешает употреблению. И вы знаете, чтобы сделать, убить это яблоко, просто кто-то зашел, я это показываю, физически, но это происходит невидимо в твоей жизни. Кто-то должен помочь тебе стать мертвым. Кто-то должен позаботиться о тебе, чтобы make sure ты не двинешься никогда в своей жизни, никуда. Чтобы кто-то о тебе позаботится, чтобы ты никогда не состоялся и даже не захотел состояться. Кому-то нужно потрудиться над твоим кодом, в кавычках, духовным, чтобы ты никогда не принес плод. И кто-то сидит и говорит, это тебе не надо. Это огрызок, он тебе мешает. Вот. И мы выковырили. Сейчас. Мы его исправим. Все. Исправили. Все семечки здесь. И мы закрываем его назад. Вот. Если бы я сейчас, вы не видели, что я вырезал это, никто бы из вас даже не задумался, что это яблоко было, с него что-то было удалено. По нем не видно. Оно абсолютно выглядит как яблоко. Оно вкусное. Но с него удалено самое главное. Родные мои, из тебя дьявол пытается удалить самое главное. Самое главное, кто ты, это не есть твое. Ты в этом маленьком семечке, вы знаете, что в нем заложено? В нем заложены миллиарды деревьев, миллиарды садов, яблонь. И невозможно остановить это. Как возможно остановить это? Вмешаться в код яблока и генетическим образом вырезать. Я это убрал руками, но это убирается генетически. И потом рождается яблоня одна, и на ней бесплодные яблоки. Ты просто рвешь, врешь, яблоня умирает, яблоки умирают и ничего после себя не оставляют. Это генетически исправленная яблоня, генетически исправленные апельсины, арбузы, виноград и так далее, и так далее. Сейчас массы всего, что просто удалено изнутри, что приносит плод. Мы должны это понимать. Мы должны знать, что и все, что религия делает, она сосредотачивается только всю жизнь на внешности. Одеваться, выглядеть, ходить, жить, наблюдать, распространяться, покупать, все только заключается во внешности. Хотя Иисус сказал, давайте прочитаем это место, от Иоанна 12 глава, с 24 стиха. От Иоанна 24, от Иоанна 12, 24. Иисус говорит своим ученикам, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий свою душу погубит ее, то, что я вам говорил только что. А ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Сейчас я на земле наблюдаю, родные мои, когда, если бы мы с вами жили сейчас во времена апостолов, для нас бы было сейчас ненормальным то, что церковь мертвая. Вы слышите меня? Все бы были в шоке. Все бы апостолы приехали в эту церковь и начали ее реанимировать. Потому что такого среди апостолов не было. Все, что сеялось, сеялось оригинальным. Amen? До того, как ученики умерли, все, период церкви, это был бурное действие Духа Святого. Тысячи каются, люди воскрешаются из мертвых, тень исцеляет. Скажите мне, что меня, мою тень, отличает от тень Петра и Павла? Скажите, что? Ничего. А почему же твоя тогда тень и моя тогда тень ничего не производит? Родные мои, почему мои тряпки, я тебе на тебя возложу, тебе только плохо станет. Точно. А когда возлагали опоясание апостолов, бесы с криками выходили. Amen. Что это значит? Это значит, что-то в нашей жизни было исправлено. Amen. Я вам серьезно говорю, что когда я работаю над сайтом, и я забуду, родные мои, забуду или нечаянно добавлю что-то, или забуду, или добавлю лишнее, код не работает. Код должен быть сохранен в точности. Вы слышите меня? Те, кто занимается веб-сайтами, только они меня понимают. Если код не сохранен в совершенной точности, он никогда не будет выглядеть на странице правильно. Он никогда не будет работать правильно и функционировать правильно. Родные мои, чтобы быть христианином и иметь церковь оригинальную, у тебя должно быть все соблюдено в точности. Amen? Иначе все работать не будет. Оно не сможет работать. Почему? Потому что что-то добавлено или что-то пропущено и убрано. Так вот, родные мои, я хочу задать тебе вопрос. Кто ты? Что в твоей жизни сейчас происходит? Есть ли вообще внутри тебя даже побуждение что-то делать? Я вам скажу честно, некоторые люди думают, я потеряю себя, я не буду жить для себя. Как же это я отдам Иисусу Христу мою судьбу? И, ну, а что будет со мной? Родные мои, вы даже не представляетесь. Мы с вами сеемся в что-то огромное. Мы с вами отдаем свою жизнь. Я с радостью, если была еще раз возможность посвятиться, я бы посвятился, но уже нельзя, уже сколько раз можно. Понимаете, что если можно было еще раз Иисусу Христу отдать всю свою жизнь на всю жизнь, я бы это сделал. Но я это уже сделал несколько раз. Ему, наверное, уже надоело. Да я понимаю, сынок, все нормально, расслабься. Все, я тебя принял, все, аминь. Господь, забери, да забрал, все нормально. Понимаете, если, понимаете, можно было бы, потому что я знаю, тот мир хлебнул, и я знаю, что такое быть, родные мои, не с религией, не в мертвой церкви, не в полуживой, где ты в основном непс делаешь. Amen? Дремаешь, и ты такой чувствуешь себя после служения рефреш, потому что ты чуть-чуть вздремнул. Amen? Но я говорю сейчас о жизни, о живой церкви, где ты, когда ты хотя бы уйдешь, если ты хоть запомнил, о чем я говорил, это уже хорошая церковь. Amen. Если ты запомнил какого-то пастора или какую-то радиопередачу, или какую-то телепередачу, слава Богу, значит, не напрасно прошла жизнь. Так вот, когда ты всякий раз будешь кушать яблоко, ты всегда будешь смотреть теперь на семечки и вспоминать мою тему. Ты понял? Это специально я это делаю, чтобы вы понимали. Ты будешь эту семку, да, интересно, сколько же в ней сокрыто? Родные мои, я вам серьезно скажу, что сейчас в моей руке жизнь этой семечки. А я понимаю, что она пойдет в мусор после служения. Но представляете, что я похоронил целые сады. Я уничтожил... Родные мои, смотрите, когда дьявол касается вашего нутра, вы даже не представляете, что умирает. Знаете, почему мы так просто распоряжаемся семечкой? Потому что мы не видим будущего ее. Амин? Мы только понимаем, что у нее может быть будущее. Если бы мы только с вами увидели... И это было со мной, родные мои. Когда Иисус пришел ко мне, я с ним лично встречался. Я был в выступлении 6 часов, если для вас неизвестно. Много лет назад. Это был 92-й год. И Иисус мне просто показал, что может произойти с этой семечки, если она посеется. Вы слышите меня? Иисус просто мне сказал, что будет с этой семечкой, если ты просто себя опустишь, посвятишь и отдашься Богу на всю жизнь. О, родные мои, что я увидел? Но это вы еще увидите все, это чуть попозже. Сейчас мы работаем, амин? Мы работаем. Ой, воздайте славу. Мы это с вами увидим. Некоторые люди говорят, да что у вас там, семья пришла, еще одна пришла, еще две пришли. Я вам скажу принцип. Если это произошло со сотней людей, это произойдет с 200 людей. Если это произошло с 200 людей, это произойдет с 2000 людей. Если это произошло с 2000 людей, очень скоро мы доберемся до всей нации. Вы слышите меня? Самое главное – сей семечки. Вы слышите меня? Продолжай сеять семечки. Потому что, когда на твоей голове появится седина, уже не будет 7 семечек. Уже будет 7 деревьев, которые приносят огромные плоды. И потом нужно объяснить этим деревьям и яблокам, что нужно делать то же самое. Родные мои, в этом яблоке, скажите мне, сотворил ли Бог его несовершенным? Нет. Когда мы рождаемся свыше, я хочу вам сказать один секрет. Когда ты рождаешься свыше, ты имеешь все от Духа Святого, что тебе нужно, чтобы состояться. Кто-то должен... Знаете, почему я об этом проповедую? Потому что если бы этого не было, оно не нужно мне это вам говорить и промывать мозги. Мне не нужно, потому что этого не было. Аборигенам о религии рассказывать не надо. Они не знают, что это такое. Они не знают, как Бог робе, как Бог не робе. Они даже не знают, что такое братский совет. Они просто хотят воскресить мертвого. Амин. И у них вера настолько большая, что у них нет даже, знаете, никакого маленького сомнения, что этот труп не встанет. Они говорят, ну как же, Иисус же воскресал, мы же в Него поверили. Мы сказали, встань, Он встал. Я вам серьезно говорю, родные мои, если мы будем с вами обладать такой верой, вот я почему говорю, что у нас с вами еще мы забиты религией. Потому что мы, нам только, ой, поедь, помолись, там у него насморк. У-у-у. Знаешь? А когда тебе скажут, слушай, там у нас похороны. Слушай, ну мне бы не хотелось, чтобы моя жена так рано уходила. Слышь, поехали, воскресим ее, слушай, а то там все плачут. А тебе это скоро будут говорить. Скоро Богу надо прославиться. Слушайте меня внимательно. И Он прославиться может только через твое служение. Он не опустится сейчас на землю, не подойдет к гробу и не воскресит никого. Он отдал всю власть церкви. Родные мои, как ты распоряжаешься этой властью? И вот моя миссия на этой земле – доказать тебе, что все яблочки на дереве имеют право, имеют власть и имеют внутри себя жизнь действовать, сеяться и работать. У яблока нет... У него даже, смотрите, почему у нас с вами комплекс неполноценности? Да я это, да я то, да я лысый, да я волосатый, да я курносый, да я там ушастый или что-то еще. Родными, да я завидую лысым. Им, представляете, сколько они экономят времени на мойке головы. Алло. Я серьезно, я Свете говорю, я завидую. Некоторые мужики там, когда волосы повысыпаются, они бегут там насаживать. Некоторые, знаете, вот тут нет, отращивают здесь, и потом люк такой, как от танка, знаете, на голову, и здесь он приклеивается. И потом, когда кто-то нагинается, этот люк открывается, знаете. Я серьезно, я наблюдал такие картины, которые просто, они меня выключали, знаете. Серьезно, и этот люк, знаете, он весь накрахмаленный лаком, знаете, взятый, и он точно как люк, он просто и открылся, знаешь, вот так. Я такое видел, честно, это и не раз, знаете, серьезно, несколько раз такое видел. Я думаю, Боже, та сбрей и наслаждайся. Ты ж представь, это лак, это деньги, это время мыть эти бедные волосы, это перхоть какая-то. Сбрей, тебе просто, ты просто умоешься чуть дольше, и все. Умылся, и все, потер, пошел. Я потом говорю, Свет, я говорю, я вообще завидую. Вот сегодня даже сели, говорю, слушай, Свет, я завидую лысым. Знаете, постоянно там ходишь, чешешь что-то там, подстригаешь, что-то не там торчит. У них этого нет. Радуйся, что ты лысый. Потому что есть люди, которые тебе завидуют. Такие, как я. И если у меня повысыпается волос, да я не всплакну, я все сбрею и наполирую. Родные мои, и мы там, это недостатки, то, что ты имеешь, некоторые мечтают об этом. Некоторые, опять в парикмахерскую, там. Поэтому не переживай. Все это нормально. И мы, у нас с вами комплекс неполноценности. Кто-то нам сказал, ты некрасивая. Кто-то нам сказал, и вы знаете, и мы, какая разница, какой ты фрукт? Апельсина, слива, виноград, яблоко, какая разница? Ты не выглядишь так, как яблоко, никто тебя и не творил выглядеть таким, как яблоко. Тебя Бог сделал сливой. Наслаждайся. Самое главное, чтобы с этой сливой что-то потом произошло в конце. Амин. Некоторые думают, что они булочки. Нет. Сдобные, да? Чтобы из него достать семя, нужно вмешаться в генетический код, и оно больше не будет приносить плод. Но опять же, чтобы сделать что-то мертвым, нужно получить это в живом состоянии. Амин? И вот поэтому, родные мои, когда в религиозную церковь попадает что-то живое, его пытаются быстро убить. Меня выкидывали из трех церквей, буквально отлучали и выгоняли. Ничего общего я с грехом не имел. Слушайте меня внимательно. Все, что было, я пришел, и я начал проповедовать правду. И толпы людей начали приходить. Это было три раза в трех разных церквях. И из всех церквей меня выгоняли. И на последнем, знаете, выкидывании, отлучении была даже моя жена. Когда мы пришли приятно в церковь попроповедовать, и пастор приехал по этому поводу, пророки приехали по этому поводу, и все как начали гудеть. Какой я отступник, какой я нечестивый, потому что уже там договорились, пророки уже были, знаете, ну, пророки там на чеку, в церкви все же охраняются. Понимаете? И нужно было изжить. Но это было не мое место. Просто это нужно было мне как экспириенс, чтобы увидеть, что происходит в религиозной церкви. Когда ты входишь туда живым, или ты умрешь и станешь таким, как они, или ты не выдержишь и уйдешь. Вы понимаете, о чем я говорю? А если ты не умираешь и не уходишь, тебя называют бунтарь, баламут и ужас. Все. Это единственное, что, как тебя зовут. Потому что ты хочешь жить и плодиться, как нормальное дерево. Amen? Ты не понимаешь, как можно жить всю жизнь и ничего не вспомнить о своей судьбе. Ничего. И когда меня вышвырнули, я просто говорю: Господь, что мне делать? Есть ли такое место для меня? Я хочу говорить правду, я хочу говорить истину, я хочу быть самим собой. Люди говорят, меня слушать не будут. Да кому надо, слушайте, кому не надо, не слушайте. Тут же никто футбольную команду не собирает. Вы понимаете, о чем я говорю? Мне не надо чирлидеры, мне не надо люди, которые меня поддерживают, суппорт. Знаете, там с лозунгами «Пастор, we are for you, we are for you». Знаешь, но. Оно мне 300 лет не надо. Я здесь, чтобы сказать тебе правду. Стала она комком, ну сори, запей. Вы понимаете, о чем я говорю? Я здесь не для этого. Некоторые люди думают, они растут, потому что они там покупают людей там, за свидетельство. Я столько слышал приколов всяких. За каждое свидетельство по 100 баксов дают, по 50 баксов дают. Я говорю, я в шоке. Там на сайте тысячи свидетельств. Я говорю, что я с ними делал? Ты что? Я образорился. Вы представляете, какой ужас? За каждого беса по сотне. Это надо вообще? Вот бизнес крутой, а? Понимаете, вся вот эта мутка, она исходит откуда? Оттуда. Одни мы. Я вам честно скажу. Я человек, который просто решил не быть кастратом. Вы понимаете, о чем я говорю? Для тех, кто не понимает, что такое кастрат, это человек с обрезанными... Ну, это ж проповедь. Это парень, который не может плодиться. Это женщина, у которой перевязаны трубы, завязана, вырезана матка. Вы понимаете, о чем я говорю? Это то, что мертвое, оно не может никогда плодиться и размножаться. И поэтому я просто сказал: Бог, я не хочу уйти из этой земли и не достать вот это. Знаете, что это? Когда я начал это доставать, пришел один, пришел второй, потом пришел ты, и пришла она и он. И все люди начинают слушать. Ну, родные, пусть мои темы будут смешные, пусть они по-уличному звучат, но не в этом цель. Я вам честно скажу, это мой стиль, который я выбрал до конца моей жизни. Я могу сейчас стать, мне достаточно, знаете, эрудиции и достаточно научности, достаточно законченных библейских школ, чтобы стоять на одном месте, выглядеть красиво и проповедовать вам Слово Божье очень хорошо, очень красиво, чтобы всем вам нравилось и никому не резало слух. Да благословит вас Господь, братья и сестры. Родные мои, но я вам все равно говорю, это сразу не я. Amen? Это не я. Мне нужно всегда быть кем-то. Я могу это делать. Зачем? Теперь, стань таким, да могу хоть в одну минуту стать. Могу прямо сейчас переключиться и стать. О, аллилуйя. Тут я дома. Тебя сразу, знаешь, тебя сразу перестанут смотреть, слушать, уважать и вообще сказать, что это такое вообще. Родные мои, самое главное, а если ты правильный, не вздумай быть таким, как я, потому что это уже не ты. Вы понимаете? Тебя такого и будут принимать. Тебя такие же и будут принимать. Поэтому здесь смысл в том, чтобы не из яблока достать зерно апельсины, а из яблока достать зерно яблока. И все, кто яблони, аллилуйя, они все посеются и будут давать плод. Аминь? Пусть мы выглядим по-разному, делаем что угодно. Родные мои, наше дело это плодоносить. Amen. И я сейчас тебе говорю, что целое поколение рождено мертвым. Кто-то, родные мои, оно не просто стало мертвым в процессе жизни. Вот и ни из-за чего. Такого не бывает. Родные мои, не может яблоко в один прекрасный момент не заиметь в себе семян. Amen. Такого не может быть. Не может, ну, если оно, конечно, в Чернобыле не родилось. Если оно там в Чернобыле побывало, то там яблоко будет, размер, наверное, серьезный будет, с арбуз, да. И там семена будут тоже серьезные, знаете, как бейсбольные мячики. Поэтому я не об этом говорю. Я говорю сейчас о нормальном яблоке, о нормальном семени. Я говорю сейчас о том, кто есть ты, окей? И для меня самое главное, мне нравится, я здесь наслаждаюсь. Я просто наслаждаюсь, уча вас, видя ваши улыбки, видя вашу реакцию. Наслаждаюсь, когда мы выходим на теле, радиовещание и так далее. Мне это все нравится. Но не в этом смысл. Выглядеть круто, там, тусоваться, там, быть популярным, чтобы тебя там знали. Смысл донести людям истину. Amen. Родные мои, многие, все люди кушают в разных ресторанах. Самое главное, это напитать свой желудок. Самое главное, накушаться. Если тебе что-то нравится, ты идешь туда, где тебе нравится. Amen. И все. Просто мы такие люди. И поэтому пища здесь довольно-таки интересна. И смотри. Чтобы перестало плодоносить и перестало жить что-то, как я уже сказал, оно не может в один прекрасный момент, вот росла яблоня, дала, например, 300, 400, 800 яблок, например, да, большая яблоня, и в один, на следующий год они все без семечек. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Это все скажут, чё, да эту яблоню все фотографировать начнут, все в шоке будут, что это такое, откуда вообще такое взялось? Родные мои, так вот представьте, была церковь, которая распространялась, жила. Сейчас все закрылось, все завалялось, завальцевалось. Неверующие на порог даже их не пускают в церковь. Они воняют дымом, они прокуренные, они пропитые. Они как-то странно выражаются, они выглядят еще странней. Они не вписываются в наше общество. Понимаете? И вот он заходит такой, ага, он всех любит, знаете. Он всех сестер обнять хочет. Родные мои, ему спасение надо. Amen? А что у нас делают? Фу, выведите его отсюда, срам церковный. Кто его привел сюда, приведите сюда, я с ним поговорю. Я вам рассказываю правду, я это лично видел и слышал, и при мне это происходило. Когда друг привел друга покаяться, а ему там, знаете, первым делом, знаете, да, там все на нюх берется, на, знаете, там сразу, серьезно, вот проходят служители, привет, брат. Родные, ну я ж правду говорю, ну я дома или нет? Я вам честно говорю, меня обнюхивали постоянно. Серьезно, тебя как бы, ну, типа поцеловать хотят, но там не тот мотив. Там все сразу, знаете, идет осмотр, проверка на дыхание. Знаешь, там бы сразу, знаете, вот это, как у полицейских, эту ерунду вставили тебе, вдохни, вдохнул, знаешь, там сразу присядь, отожмись, пойди про прямой линии, там по алфавиту расскажи, потом в церковь заходи. Понимаете? То есть, как бы, о чем мы вообще говорим? Родные мои, это место и должно быть принятием грешников. Amen? Церковь – это то, что создано Богом принимать всю нечисть и возрождать их. Эймен? Это место, где кто-то спотыкается, кто-то падает. А у вас в церкви, я видел, он прошел энкаунтер, он бычок вот, закурил, и он там тягал. Ну и чё? Ну и затянул бычок, затянул второй, он перед Богом ходит. А твое вранье хуже, чем этот бычок. Эймен? Твоя ложь, твоя гниль, которая, твои сплетни, которые исходят от тебя, они еще хуже отравляют людей, чем какой-то бычок. Мы понимаем, что есть отходняк, мы понимаем, что есть ломки, мы понимаем, что люди не могут прямо так сразу бах и все бросил. Я понимаю, что людям нужен процесс, мы должны иметь любящее сердце, мы должны помогать людям. Amen. Мы должны принимать людей такие, какие они есть. Мы должны принимать людей не только с видимыми проблемами, но и с невидимыми проблемами. Мы должны признавать их, ибо так возлюбил Бог что? Церковь Христа. Нет. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, и где Сын провел свою жизнь? В мире, среди мирских, друг мытарей и грешников, лазил там с ними, тусовался там, рыбу ел. Представляете, Бог, а? Вам вообще такой Бог в голову вмещается? Там элита ходит. Мне надо когда-нибудь сделать вечер юмора. Я буду в главной роли. Что это Христос? Что это у вас Бог? Ну да, энкаунтер, приезжай. Было уже. Уже доложили. И ты смотришь, почему Христос не провел там жизнь свою. Не дай Бог, ты там свою жизнь проведешь. И он говорил, не сообщаться с этим маразмом и с этой мертвечиной. Мертвечина существует по сей день, везде. И тебя она не миновала, и меня не миновала. И эта мертвечина пытается постоянно повеситься на тебе и постоянно жить с тобой. Постоянно хотя бы, может быть, не убить тебя, но сделать тебя бесполезным. Amen. Это вся жизнь, вся суть, весь смысл этой нечисти. Дьявол понял, что невозможно сражаться с церковью, с ней невозможно сражаться. Она плодоносит. Что с ней сделать? Вмешаться в генетический код, чтобы она сама себя выродила. Выродила, и все. И потом поколение за поколением, тысячу лет за тысячу лет, и потом восстает Мартин Лютер в Германии, который реформацию хочет сделать. Бах, сразу такой, ты че, куда сидеть? И сколько, и у меня целая книга вот такенная, замучивших, которые были замучены за Христа по сей дни, начиная с Иисуса Христа, заканчивая мучениками сегодняшних дней, которых расстреливают, изгнаивают в тюрьмах. У меня вот такенная книга. Я когда читаю, я просто удивляюсь. Думаю, кто-то хотел стоять за правду, амен? Кто-то хотел нести чистое Евангелие. Какое оно есть? Со всеми чудесами, знамениями, со всей славой Божьей, со всеми проблемами также. Родные мои, в первоапостольских церквях вот так проблем было. И вы думаете, что у нас проблем не будет? Родные мои, проблемы-то тебе и говорят, что мы растем, мы живем. У кого детки никогда не укакались? У кого детки никогда молоко на пол не пролили? Никогда по сериалу не походили? Никогда на стенках не написали плохое слово? У кого? Да у всех. Может быть, не все перечислено, но что-то сделали. Там в диван гадости насовали какое-то. Я вам честно говорю, я удивляюсь эрудиции своих детей. Я как начинаю наводить порядок, я нахожу все, где там, где никогда оно не может быть. Ты никогда даже не представишь, что оно может быть там. Оно там. Они кота могут засунуть куда-то, где ты даже не представишь, где кот. Вознесся, что ли, а он где-то там в диване, там в подшивке где-то сидит, знаешь. А дети, папа, и он туда прыгнул. Сам. Мне уже закругляться пора, время заканчивается. Я вам честно говорю, мне интересно, но время истекает. Вы понимаете вообще, о чем я говорю, родные? Я хочу просто, о чем я говорю? Я сейчас просто говорю, не дайте никому. Тебе даже я не нужен. Тебе никто не нужен, кроме Христа, Духа Святого и Евангелия, чтобы состояться. Вы слышите меня? Всю жизнь все говорят, а как же? А вот так же. Я наперекор всем буду это говорить. Родные мои, как состоялся Павел? Упал с лошади и состоялся. Родные мои, никто его там, знаете, не наставлял. Ну, ты был фарисеем, а вот у Христа, у христиан вот так должно все быть. Он вообще, он приходил, все христиане от него шугались. Они думали, что он завербованный, кегибист. Они думали, да это он роль играет, Павла. Все это придумано давно уже, там погончики просматриваются четко, знаете. Я наперекор всем скажу, чем меньше людей будут вмешиваться в твою жизнь, тем больше ты достигнешь в своей жизни. И вкладывать в свой дух, ты, это все равно, что, родные мои, знаете, кто вкладывает в нашу жизнь, тот строит нашу жизнь. Вы понимаете? Это все равно, что тебе на стол положили все. И каку, и яблочко, и положили тебе мусор, и ты просто питаешься этим. Это вот я тебе сейчас даю, вы знаете, что сейчас питается твой дух, вы слышите меня? Сейчас я своими словами, это есть пища, они или возрождают тебя, побуждают к тебе действию, или наводят тебя на гнев, они производят тебе какую-то реакцию, они питают твой дух или не питают твой дух. Но, когда ты начинаешь слушать другие вещи, другие, ты не понимаешь, ты другой гадостью, которая идет, ты отравляешь свой дух. Вы понимаете, о чем я говорю? У вас было такое чувство, что ты побываешь на каком-то служении, или братском, или на какой-то ячейке, или на каком-то собрании, и ты выходишь отравленный, тебе плохо. Кто это переживал? Это невидимые вещи. Переживали такое? Ты не хочешь туда больше идти, тебе плохо. Ты чувствуешь, тебе вырвать хочется, но не телесно, а духовно. духовно. Вы понимаете, о чем я говорю? Тебе духовно тошнит. Ты не можешь быть в этом обществе. Это не говорит, что люди плохие. Они отравленные и дают отраву. Вы понимаете? Поэтому нам нужно понять, что мы в свой рот вкладываем, то и составляет, то строит наш организм. Если я буду пить воду, очень скоро мой организм съест самого себя, потому что в воде нет достающих протеинов, витаминов. И понимаете, о чем я говорю? Мне нужно это потреблять, чтобы мои клетки были наполнены правильными витаминами, соками, правильной жидкостью, чтобы они могли функционировать правильно. Вот поэтому, когда ты начинаешь питаться правильной пищей, когда ты начинаешь общаться со Христом, я понимаю, что учителя должны быть, это хорошо. А я понимаю, что должны быть пророки, это очень хорошо. Ну а что делать, если нет учителей и нет пророков? Родные мои, Библия. Родные мои, если вы хотите знать, кто питал меня 12 лет от того, как я встретился с Богом, меня питало Слово Божье и меня питал Иисус Христос. Вы слышите меня? Я вам честно говорю, я выжил только по одной причине, потому что я был с Ним. Потому что, когда я приходил в общество, мне все сказали, все, амба. Вы понимаете? Прогнозы давным-давно вынесены, и все давным-давно заключено. И я сказал, Господи, но внутри-то меня не амба. Внутри-то меня есть что-то, и я сижу со Светой и говорю, мы сидели, мы вместе плакали. Я говорю, я не знаю, что делать, я не знаю, как мне жить, я не знаю. Оно внутри есть, оно просто рвется наружу, оно хочет выйти. Родные мои, я просто молю Бога, чтобы у всех у вас было такое чувство, чтобы вот это то, что внутри, не дало вам спокойно жить и сидеть. Ты скажешь, кто я? А я тебе хочу задать вопрос, кто тебе это сказал? Тебе, ты сказал, ты сидишь и думаешь, я недостоин. А ты подумай внимательно, кто тебе сказал, что ты недостоин? Я же вам говорил, этому яблоку ты говори, умри, ты недостойна, ты некрасива, на тебе вон цяпочка есть, у тебя попа некрасивая, понимаешь? И ты начни этому яблоку доказывать, шутка для детей, понимаешь? И ты начни доказывать этому яблоку, что оно некрасивое, несостоявшееся. Понимаете, что нет, не, оно скажет, ну, that's okay, зато есть что-то внутри. Ну, уже нет, вырезали. Что состоится, amen? И вот, родные мои, мы должны это взять себе на вооружение и понять, что Бог хочет, чтобы все вы состоялись. Некоторые люди говорят, это, знаете, моя миссия на этой земле не только рушить религию, это основная миссия, а доказать каждому яблочку, что оно имеет в себе семя, и не просто может, а должно себя посеять. Должно себя посеять и должно произвести что-то после себя. Что-то должно произойти с твоей жизнью. Знаете, на этом сейчас прочитаем одно место, я буду заканчивать. Все, уже мое время закончилось. Мы, давайте прочитаем Бытие 2.7, Бытие 2 глава, 7 стих. Вы знаете, что дух религии, дух, это дух смерти, духовной смерти, он... Дьявол не может одного делать, родные мои. Дьявол может сделать тело, дьявол может создать ситуацию, он может создать общество, но никогда не может вдохнуть туда дыхание жизни. Родные мои, дыхание жизни, семечко, вот это семечко, родные мои, вот это зернышко, это только Дух Святой может дать. Оно не может быть создано, оно не может быть дьяволом положено. Дьявол просто абортирует это, он не может это создать. То же самое, как человека. Родные мои, сейчас генетическим путем могут делать все. Мы уже говорили, могут делать все. Менять цвет глаз, могут тебе сделать цвет из... Тебя могут быть из черного человека, могут сделать белого человека. Из белого могут сделать черного. Просто меняют некоторые хромосомы, некоторые детали, некоторые вещи меняют в генетическом коде. И у тебя волосы кучерявые за место прямых, у тебя глаза голубые за место коричневых и так далее. То есть это научились делать. Но они не научились, родные мои, делать мозг. Они могут делать все. Сейчас ученые, я даже смотрел передачу, где они умеют руки создавать, кости, все. Все это можно делать, все это совершенно делается и может клонироваться, и может быть абсолютный дупликат. Но никто не может дать жизнь. Вы слышите меня, родные мои? Жизнь. Вот смотрите, родился ребеночек, да? Мертвый. Я видел и слышал таких историй очень много, и видел матерей, которые хоронили. Родился абсолютно нормальное дитё. Абсолютно доросшее до правильного сезона. Выношенное правильно. И во время рождения оно просто не вдохнуло, и все. Вы понимаете, о чем я говорю, родные мои? Его там бам-бам, его там бам-бам, массажировали грудку, там, знаете, делали там, пытались как-то вставить этот аппаратик. И все. Никто не дал жизни, аминь. Родные мои, не, это невозможно. Жизнь дает только Бог. Родные мои, когда ребеночек рождается, он вдыхает. Это Бог вдохнул в тебя жизнь. И когда, родные мои, когда человек уходит из жизни, что он делает? Родные мои, мы как дыхание, вдохнутое и выдохнутое Богом. Бог вдохнул, и он забрал миллионы людей. Бог выдохнул, и он населил, и опять родилось население. Родные мои, мы с вами — это дыхание Бога, вдыхание и выдыхание самого Бога. Он вдохнул, и все пошли назад. Он выдохнул, и опять родились тысячи детей. Мы должны понимать, и жизнь дает только Бог. И смотрите, Бытие 2.7. «И создал Бог человека из праха». Родные мои, вы знаете, что все было создано живым. Богом все было создано живым. Животные, деревья, все было создано живым и работало сразу. Человек был создан мертвым. Человек был просто собран с кучей глины, с кучей земли, и он лежал мертвым. Человек был создан мертвым. Для чего? Чтобы вдохнуть себя. Мы с вами, некоторые люди говорят, мы похожи там на обезьян, мы там родные, мы ничего общего не имеем. Наша плоть может сходиться с плотью, с ДНК обезьяны, там, с ДНК свиньи, очень похож человек, как ни странно. Иногда говорят, ты свинья. Ты знаешь, иногда... Ладно, тема не про то, знаешь. И... Понимаете, но вот эти вещи, но Бог, наше ДНК плотское, оно может сходиться с чем угодно. Amen? Да хоть на обезьяну 100% будет подходить. В нас его дух, вы понимаете? В нас он живет. Ты дышишь, ты живешь. Ты, животное дышит и живет, но там не та вещь абсолютно. И это не может религия подделать никогда. Они могут создавать церква, создавать все, но они не могут вдохнуть дух жизни, вы понимаете? Оно существует, и оно просто умирает. И смотрите, мы будем заканчивать. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это то, что не может делать смерть. Я вам честно скажу, пусть никто, дорогие мои, пусть никто не докажет вам, что вы ничего не получ... у вас ничего не получится. А я вам говорю, вам это будут доказывать боссы на работе, семья, обстоятельства, жизнь, муж, жена, дети. Вам многие будут, вам вся судьба ваша будет твердить, да кто ты, куда ты двинулся, да кто ты, куда ты рыпнулся, да посмотри на себя. А ты просто стань, как вот то дерево. Вот подойди сейчас к елке и начни говорить, а у тебя ничего не получится, у тебя шишки не выйдут, у тебя вообще все, ты умираешь. Ничего не будет работать. Она будет смотреть на тебя и шишки бросать на тебя. Фу-фу. Имя? Поэтому, родные мои, мы должны с вами понять, что жизнь дает Он. Пусть никто, как вот это я сделал, родные, пусть никто никогда не вырежет из вас то, кто вы являетесь. Религия пытается доказать тебе, что вот это ты. Вот это ты. А я тебе хочу доказать, родные мои, что вот это ты. Это не имеет значения. Я прожил и ушел. Что осталось? И когда, родные мои, я вынял это семечко, родные мои, вот в этом нет никакого будущего. Вы все со мной согласны? Нет будущего и не было никогда. Никогда. Оно не может воспроизвестись, оно не может существовать, оно просто, сейчас я его положу, дай ему час-два, сядут мухи, дай ему один день, все, с этого яблока ничего, оно будет разложенное, в нем заведутся черви и мухи выведутся. Амин? Но сюда никто не сядет. Ничего не будет, пока я его не помещу в правильную почву. И, родные мои, еще раз вам скажу, то, что в этом зернышке находится... Родные мои, вы знаете, что в этом зернышке, я вам только сказал, миллиарды садов, вы знаете, что в этом зернышке невозможно сосчитать ничего? Когда Бог говорил Аврааму, в тебе тьмы тем, он говорил к его семени. Вы слышите меня? Он не говорил ему, он говорил в дух его, потому что он знал, что это не Авраам, вот это Авраам. И вот этому нужно выйти. И когда это выйдет, и когда я эту тему понял, родные мои, пусть я, может быть, набросал, там, может, шутками какими-то, но я хочу, чтобы вы самую главную мысль поняли. Это пусть никто из вас не будет рожден мертвым. Живи, плодонось, расти, двигайся, начни мечтать о том, о чем ты никогда не мечтал. Начни придумывать то, что ты никогда в жизни не придумал. Ты увидишь, как Бог будет действовать через тебя. Просто должно все быть в правильный сезон. Amen? В правильный сезон. В снег никто не садит это. Мы садим это в правильное время, в правильную почву. Amen? Вы взяли для себя что-то, родные мои? Пусть Бог вас благословит. Давайте мы встанем.